Я сидела на прекрасном фарфоровом унитазе в ванной комнате, когда услышала тихий скрип со стороны шкафа для купальных халатов. Дверца приоткрылась, из нее высунулся длинный нос Ромео ди Корти-старшего. «Не вставайте, не вставайте, сеньорина! Я на минутку! Я хочу только спросить, как это случилось, что вас привез в дом мой сын? Меня это страшно беспокоит!» «Он нашел меня на дороге неподалеку от виллы». «Вы были в своей машине с моими макаронами?» «Нет-нет, успокойтесь. Машина осталась в саду, ее за деревьями не видно. Я сидела на камне возле вашей дороги в ожидании смерти, а ваш сын проезжал мимо, остановился и спас меня. Может быть, вы хотя бы повернетесь ко мне спиной?» «Пожалуйста. А с чего это вам вдруг вздумалось умирать на дороге?» «Меня укусила пчела, когда я воровала фрукты в вашем саду». «Пчела-убийца? Но тогда почему вы до сих пор живы?» «Это была обыкновенная пчела, но от ее укуса у меня онемела нога, я не могла двигаться, и Ромео привез меня сюда, а потом вызвал врача. Не вздумайте поворачиваться, я встаю». Я закончила свое дело, спустила воду и подошла к ди Корти. Я заглянула в шкаф, в его задней стенке была еще одна дверца, а за ней виднелись уходящие вверх ступени. «Здорово. Я могу отсюда выбраться по этому ходу?» «Сейчас нет. Позднее, когда все напьются и отправятся к бассейну, скажите Ромео, что у вас разболелась голова, и поднимайтесь сюда. Я вызову Леонардо. Он придет за вами и выведет вас к машине. Отчаянная вы голова. А как это вы решились выйти к столу в комбинации вашей бабушки? Впрочем, что я спрашиваю, это все и так ясно. Эти молодые придурки приняли ее за вечернее платье». Нехорошие мысли зашевелились в моей голове. «А откуда вы знаете, что это комбинация моей бабушки?» «Размер не тот. Ваш должен быть, по крайней мере, на 3 номера меньше. Но качество говорит само за себя. Такие вещи и в прошлом были доступны только очень богатым дамам. А теперь ей и вовсе нет цены. На ней настоящее машинное кружево, а сейчас можно найти только кружево ручной работы. Прежде было наоборот, ценилась именно ручная работа. О, как мы заболтались! Идите к гостям! Ни о чем не беспокойтесь, Леонардо вас проводит. Только держите, пожалуйста, язык за зубами. И не забудьте про британскую энциклопедию». Он сделал шаг в глубину фальшивого шкафа, скрипнул дверцей и исчез. Я спустилась вниз. В столовую уже никого не было, только 2 слуг убирали посуду со стола. Один из них проводил меня на открытую террасу, куда перебрались все гости. Светильники, выстроившиеся по краю террасы, освещали плетеные кресла, диваны и столики. Звучала музыка, одна пара танцевала, другие гости разговаривали. На одном из столов стоял поднос с бокалами и множество бутылок. На другом лежали нарядные коробки и пакеты – подарки для Ромео. Почти у каждого гостя в руке был бокал с каким-нибудь напитком. Я выбрала пустой диван, села и стала ждать, что будет дальше. Ромео, разговаривавший с коротышкой-толстячком, увидел меня и сразу же подошел. «Дорогая Юлия, знаете, что подарил мне мой старик на день рождения? Старинный фотографический аппарат. Сейчас я сниму вас на память». Он подошел к столику, на котором стояла картонная коробка с подарком отца, а рядом валялась голубая ленточка. Он вынул из коробки фотокамеру и навел ее на меня. Камера была, кстати говоря, не очень старинная, всего лишь конца прошлого тысячелетия. Такими пользовались, если хотели сразу получить готовый снимок. «Внимание!» Я приняла позу и постаралась придать своему лицу всю возможную безмятежность. «Снимаю!» Сбоку камеры выскочил картонный квадратик. Ромео положил его вместе с камерой на столик и стал наблюдать процесс проявления фотографии. Некоторые гости подошли к нему и тоже стали смотреть. «Готово!» Ромео подошел ко мне и протянул снимок. «О, мисс, как я себе понравилась! Фотография — это не реальность, это гораздо ближе к жизни. Я ведь себя не придумала, я себя сделала!» Гости подтвердили, что снимок удался. «Хотите потанцевать, Юлия, или что-нибудь выпьете?» «Танцевать? Еще чего?» Я взглянула на танцующую пару и содрогнулась. Они танцевали, держа друг друга за руки. «Я лучше чего-нибудь выпью, только, пожалуйста, без алкоголя». «Запрещено или вообще не пьете?» «Запрещено», — сказала я, чтобы уберечься от дальнейших предложений. «Как вы дисциплинированы, сержант! Я принесу вам сок. Какой хотите, апельсиновый, яблочный, банановый?» «Банановый, если можно». Он сходил к столу и вернулся с большим бокалом, полным молочно-желтого напитка. У него оказался изумительный вкус, нежный и пряный одновременно. Я наслаждалась каждым маленьким глотком, растягивая удовольствие. «Если вы не хотите танцевать, давайте просто поговорим. Вы можете мне рассказать, откуда вы приехали?» «Из Лондона», — сказала я, чтобы избежать путаницы при дальнейших расспросах. «О, британцы — серьезные экологисты. Это известно всей планете». К нам подошла темноволосая девушка в платье, на вид сплетенном из узких белых веревочек, с бокалом в руке. «Надеюсь, вы не секретничаете? Я вам не помешаю?» Не дожидаясь ответа, она присела на диван рядом с Ромео. «Ну что ты, Клаудио? Кому ты можешь помешать? Мы тут говорим об экологии». «Ненавижу разговоры о страшном». «В экологии нет ничего страшного. Это без нее мир стал бы ужасным. Кто бы защищал таких милых и беззащитных девушек, как ты, если бы у нас не было экологической службы?» — с улыбкой проговорил Ромео. «Я прав, Юлия?» «Безусловно». Танец кончился, и танцевавшая пара тоже подошла к нам. Наряд девушки состоял из двух длинных кусков ткани, связанных узлами на плечах и в поясе, перехваченных стальной цепочкой. Впереди было красное полотнище, а сзади коричневое. Цвета планетного знамени. Красиво, скромно и патриотично. «А все-таки я считаю экологистов жестокими», — не сдавалась Клаудия. «Ты просто ревнуешь меня к Юлии, детка», — сказал Ромео и поцеловал ее обнаженное плечо. «Слава мессу, что не мое, но я все равно поежилась». «Экологисты не жестоки. Это наш мир жесток», — сказал танцевавший с патриоткой молодой человек. Остальные гости тоже подошли к нам и, придвинув легкие стулья, расселись вокруг нашего дивана. Я почувствовала общее внимание к моей скромной особе, и оно делало меня неуверенной. Я боялась допустить какую-нибудь оплошность. «Скажите, Юлия, а это правда, что женщины-экологисты носят оружие и владеют им не хуже мужчин?» — спросил молодой человек с рыжей гривой волос. «Некоторые носят и владеют. И вы тоже?» «Случается». «И вам приходилось стрелять и убивать?» «Конечно». «Что же еще прикажете делать с мутантами? Зоопарки для них строить?» Все как-то странно замолчали. Внезапно наступившую тишину нарушил толстячок, куривший сигару. Он ободряюще мне улыбнулся и сказал: «Все экологисты немного циники, служба у них такая. Но мы должны быть благодарны Юлии и ее соратникам. Они защищают нас, наше благополучие и наш образ жизни». Я поблагодарила его улыбкой. Тут впервые заговорила высокая белокурая красавица в платье, очень похожем на мое золотое, только из серебряной ткани. «И все-таки вы, экологисты, жестокий народ. Я понимаю, что очищать планету от асов необходимо, но зачем же называть их мутантами? Я думаю, они такие же люди, как и все остальные планетяне, только несчастные». «Такие же? Ты, может быть, скажешь, Анна, что они вообще такие же, как мы?» — возмутилась патриотка. «Нет, асы другие. Я думаю, они просто психически больные. Их надо не уничтожать, а лечить. Но с теми асами, кого еще можно вылечить, так и поступают. Изолируют, а уж тем более отстреливают лишь тех, кто не поддается социальной адаптации», — назидательно сказал танцор. «Я правильно объяснил ситуацию, прекрасная и храбрая Юлия?» «Да, конечно», — сказала я, ровно ничего не поняв сама. «Я всегда считала, и так нам объясняли еще в колледже, что экологисты очищают планету от зловредных растений и животных. Причем же тут асы?» Но сейчас задавать вопросы мне определенно не следовало. Оставался единственный способ прекратить опасный разговор, и я к нему прибегла. «Я не люблю серьезных тем, когда нахожусь на отдыхе. Я бы лучше потанцевала», —